Третье. Подготовка к большому плаванию. Глава 17. Ева предупреждена. На полюс я все же отправлюсь. Счастливчик, ты получил медаль Вега. Тебе уже известно об этом. Такими словами встретил Нансена вскоре после возвращения из Гренландии один из его близких друзей. Озаренная улыбкой лицо Фритюфа стало серьезным. Он слегка побледнел при этом известии, крепко сжал руками ладонь собеседника и не мог вымолвить ни слова. «Пусти, ты раздавишь мне пальцы, медведь ты северный. Ты стал шестым на свете человеком, получившим эту награду. Тебе это понятно, и ты самый молодой из них». Вслед за первой почетной наградой посыпались другие. Королевское географическое общество в Лондоне, не без оснований считавшееся тогда наиболее авторитетным в вопросах полярных экспедиций, отметило молодого ученого наивысшей наградой – медалью «Виктория». Во время церемонии вручения награды президент общества заявил: «Мы присудили эту медаль не только за научные заслуги, но также за то, что вы сумели успешно довести до конца очень рискованную экспедицию, для которой были отрезаны все пути к отступлению, а ставкой в ней была жизнь всех ее участников. С подобной задачей способен справиться лишь тот, кто обладает мужеством путешественника и талантом первооткрывателя и исследователя». Многие европейские столицы желали видеть Нансена, отмеченного столь высокими наградами. Научные общества многих стран присуждали ему самые почетные медали и просили принять титул почетного члена. Видный английский ученый Маркхэм, бывший одновременно и полярным исследователем, писал: «Гренландскую экспедицию Нансена с точки зрения географии я расцениваю как одно из величайших достижений нашего времени. В нем соединилась смелость эксперимента с крупным научным завоеванием». Научные данные экспедиции Нансен обработал совместно с известным норвежским профессором Моном. Они окончательно разбивали версию Норденшольда и других ученых о существовании в центре Гренландии зеленых оазисов. Нансен первым доказал, что весь остров от одного конца до другого закован в толстый ледяной панцирь. Толщину этого слоя Нансен и Мон уже в то время оценивали в 2000 метров, что позже подтвердили систематические измерения. В результате регулярно проводившихся во время экспедиции метеорологических наблюдений мир впервые узнал о том, какие температуры царят в глубине ледового острова. Наблюдения Нансена долго еще служили единственным источником сведений о Гренландии. Торжествам, восторженным статьям и приемам не было конца. На каждом шагу Нансен встречал знаки уважения и признания. Теперь он уже мог спокойно смотреть на портрет прапрадеда и выдерживать проницательный взгляд, который раньше приводил его в такое волнение. Он сдержал клятвы, данные им в детские годы. Радость отца тоже наполняла его счастьем. Жизнь сама отвечала на полный беспокойства вопрос матери: «Кем же ты станешь, Фритьоф?» Но мать уже не могла этому радоваться. Его имя стало известно всему миру, а у себя на родине Фритьоф стал настоящим кумиром, воплощением всех достоинств и доблестей легендарных викингов. Ему часто приходилось слышать, как родители ставили его в пример своим детям. Нередко он был вынужден спасаться от чересчур назойливых почитателей. Быть может, кто-нибудь на его месте и упивался бы этой славой. Но Нансен искал вовсе не славы. Невероятно скромный, он не изменил своего образа жизни, привычек и интересов. Не расстался он и с мыслью о новых полярных исследованиях. Там, в этих холодных, суровых краях, было еще столько неизвестного, нераскрытого, столько белых пятен на карте по-прежнему манило к себе. Нередко он, избавившись от окружающих его толпами почитателей, с удовольствием совершал продолжительные одинокие прогулки в горах. Там, вольный как птица, он поднимался на вершины, открытые для сильных холодных ветров. Часами вглядывался в занесенные снегом долины и перевалы, напоминавшие ему покрытые торосами полярные моря. О море он никогда не переставал тосковать. Он спал, где придется, не был разборчив в еде и, увлеченный новыми планами и проектами, возвращался к своей работе. Как-то раз, развив по обыкновению головокружительную скорость, он мчался на лыжах вниз по узкой расщелине. Выскочив на открытое место, Фритьоф заметил, что кто-то несется навстречу. Он резко затормозил, но лыжник уже врезался в огромный снежный сугроб. В воздух взлетело лишь облако серебристой пыли, вспоминал Нансен. «Я бросился лыжнику на выручку, не в силах удержаться от смеха при виде ног, беспомощно молотящих по воздуху. В сугробе сухого пушистого снега лыжника совсем не было видно. Я крепко схватил беднягу за ботинок и, надрываясь от смеха, стал вытаскивать. Когда он в конце концов поднялся на ноги, я остолбенел. Глядевшие на меня большие лучистые глаза метали молнии. Смех замер у меня на губах. Передо мной стояла высокая прекрасная девушка. Это была Ева. В одну из августовских ночей град мелких камушков забарабанил в окно тихого домика на окраине Христиании. Один раз, затем еще. Сестра Фритьофа, с которой он уже много лет делился своими планами, проснулась первой. Она посмотрела на часы. Было 2 часа по полуночи. «Видно, дождь так хлещет в окна, надо их закрыть», — подумала она, поднимаясь с постели. «Что тебе не лежится? Спи!» — сонно пробормотал ее муж, еще глубже уткнувшись носом в подушку. Но женщина уже была на ногах. Дождя и в помине не было. На посеребрённой лунным светом дорожке стоял Фритьоф. Он как раз собирался швырнуть в окно новую горсть камушков. «Впусти меня», — кратко сказал он. «Что случилось, Фритьоф? Почему в такое время?»